Пророчество, лик твой в крови, смех и пощечины, крики распни. Это моя вина, это мои дела, это мои слова ранят креста. Это моя. Поношения, слезы и боль, щедрой жестокостью платим порой. Вместо награды зло, вместо хвалы хула, Божьему Сыну на плечи легла. Это моя вина, это мои дела, это мои слова ранят Христа. Это моя вина, это мои дела, это мои слова ранят Христа. Ветер бушует, луч солнца угас, веет соблазном дьявола глаз. Что же на помощь отца не зовешь, или пощады и милости ждешь? Пророчество, лик твой в крови, смех и пощечины, крики распни.